Самое любимое. Маша опаздывала на пароход. Пароход дал гудок, короткий, нетерпеливый. Так показалось Сереже и Кире. Сереже был Машин муж, а Кира сын, ему было 16. Его взяли с собой. Кира жил в двухместной каюте с соседом, а у Маши и Сережи была каюта люкс. Маша сказала, что хочет что-то купить, чтобы мальчики не мучились, пока она копается в магазине. Она догонит. Тут два шага. Сережа и Кира уж совсем извелись. Отправление через 10 минут. Вдруг стало быстро темнеть, как всегда на юге. — Сейчас будут сходни убирать, — сказал Кира. — А? — как будто очнулся Сережа. Охлопал карман и нашел бумажник, схватил Киру за руку и потащил по сходням. «Момент!» — крикнуло человеку в фуражке. Они с Кирой сбежали вниз. Пароход уж загудел по-настоящему. Кира помахал ему рукой. «Ничего», — сказал Сережа, — «догоним как-нибудь». И они целый час ждали на причале. Непонятно было, что делать. Искать консульство, звать полицию, бегать по городу. Сережа нашел в бумажнике фотографию Маши, увидел полицейского, подбежал к нему. «Это женщина», — сказал он. «Ты, woman, пропала, disappeared». «Сет вам?» — спросил это. «О, Элест Джоли?» «Это солдат, ты что?» — зашептал Кир. «Сори», — сказал Сережа. Магазин, где они оставили Машу, там закрылся. Они бродили по улицам, глядя, как торговцы собирают свой товар. «Мама!» — вдруг крикнул Кир. Сережа остановился. Маша сидела в маленьком кафе и пила пиво. На ней была футболка с яркой картинкой, наверное, так что купила. Они вбежали внутрь. Слова «Маша» и «мама» слились в одно. Она обернулась и спросила, «Вы здесь зачем?» Сережа помолчал, соображая, потом сказал, «Мы догоним пароход. Главное, не волнуйся, вот такое приключение». Он даже улыбнулся. «Пока», — сказала она, — «дай отдохнуть и слушай. Кирочка, ты уж большой, ты меня поймешь и простишь». Она протянула бармену пустую кружку. Бармен подал ей новую. Сережа снял куртку, повесил на спинку стула, сел, Кира стал стоять. — Можешь сказать хоть слово? — Что тебе непонятно? — сказала Маша. Сережа вскочил, схватил ее за руку, Кира за вторую, она закричала. Бармен заорал что-то словами. — Мадам, бандиты, полис, не трогайте, мадам, бандиты, а то я позову полицию. Они отпустили ее. Сзади раздался топот и треск мотора. «Вор!» — крикнул Кира, — «лови!» Но парень, схвативший Сережину куртку, уже умчался на мотороле. Сережа сел, бессильно ощупывая пустые карманы. «Прямо как я», — сказала Маша. «Как я 20 лет назад, когда пришла из общаги жить в твою семью. Все кругом непонятно, и ни копейки своих денег». Она засмеялась и смеялась долго-долго. «Мне всегда снился маленький южный город», — сказала она. «Порт, кабак и свобода, потому что я ростовская, да?» «Какой жуткий сон приснился», — сказал Кира, протирая глаза. Он лежал на скамейке, положив голову Сереже на колени. «Это не сон, это на самом деле», — сказал Сережа. «Но ты все равно не злись на маму. Она хорошая». Они встали и пошли искать полицию и консульство. О, сколько я видел таких женщин, которые убегали, наперед зная, что их догонят, исчезали, зная, что их разыщет, врали, зная, что им поверят, оскорбляли, зная, что перед ними извинятся. Мужчин, впрочем, тоже. Мне на них жаловались их жены и любовницы, которые догоняли, разыскивали, верили и просили прощения.